Черный водорез или ножеклюв. Так зовут птицу, интервью с которой вы сегодня услышите. И узнайте, почему она так называется. А во второй части нашей передачи мы расскажем о животном, пытающемся опровергнуть известную идею «рожденный ползать, летать не может». Птица. Привет. Птица, скажи, пожалуйста, как тебя зовут и чем ты занимаешься? Я птица черный водорез. Я покинул темный лес. Я над водой летаю, рыбешку промышляю. Интересно. Почему тебя так назвали? Водорез. Иногда меня еще зовут Ножеклюв. Водорез или Ножеклюв? Странные у тебя имена. Странные, не странные, а дали мне их неспроста. Сама догадайся, почему. Догадаться? Птица черный водорез или Ножеклюв. Это может означать, что ты воду режешь своим клювом, как ножом. Правильно? Правильно. Ну а черным тебя называют, потому что ты и есть черный. А величиной с большую ворону. Это я для наших радиослушателей уточняю. Уточняя, уточняй, да поточнее объясняй. Поточнее? Да, хотя и зовут меня черным водорезом, а я не весь черный. Сверху-то черный, а снизу белый. Так что ты меня перед слушателями своими чересчур не очерняй. Да, верно, верно. Извини. Действительно, ты черный водорез, только на 50% черный. Сверху ты черными перьями покрыт. Ты на меня не только сверху смотри, свысока, но и снизу. А снизу у тебя перышки белые. И на шее, и на грудке, и на крыльях. А знаешь, почему это? Нет, не знаю. Такое оперение мне создатель дал специально. Специально для чего? А вот для чего. Чтобы с рыбьей точки зрения я был не очень-то заметным. Как это? Понимаешь, когда рыба из-под воды на небо глядит, ей небо белым кажется. Ага, и ты водорез, снизу тоже белый. Верно. Поэтому я не очень на фоне неба выделяюсь, если снизу из-под воды на меня смотреть. Так, понятно. Значит, своего рода маскировка рыболова? Ну, конечно. И это очень важно для меня. Значит, ты птица-водорез. По профессии рыболов? Конечно, рыболов. Я думаю, для птицы, и притом не водоплавающей, рыболов профессия нелегкая. А почему бы тебе, вместо того, чтобы носиться над водой, не жить спокойно где-нибудь в лесу или в поле? Питаться там какими-нибудь жучками, червячками или семенами, как многие другие птицы делают? Почему? А ты взгляни на мой клюв. Откровенно говоря, с самого начала нашей беседы я все на твой клюв смотрю. Уж очень он у тебя необычный. Вот правильно. Клюв мой необычный. Скажи мне, птица ножеклюв, какой длины твой длинный клюв? Клюв мой длиной примерно 12 сантиметров. 12 сантиметров? Да. И важно то, что верхняя половина его на 3,5 сантиметра короче нижней. Да, я вижу. Верхняя половина твоего клюва заметно короче нижней. И как ты думаешь, можно таким клювом жучков хватать, да семечки подбирать? Нет, пожалуй, невозможно. Ну вот и ответ на твой вопрос. Поэтому-то я водорез. Рыбу и ловлю, и ей питаюсь. Понятно. Да, такие уж у меня перышки и такой носок. Для рыбной ловли подходящие. Расскажи, пожалуйста, птица-водорез, как ты рыбу ловишь? Как рыбу ловлю? Дело это непростое. Особой сноровки требует. Лечу я, значит, на самой поверхности воды, и клюв свой длинный широко раскрываю, а нижняя половина его, как ты уже заметила, длиннее верхней. Да, ну и что? Ну и вот, когда над водой я низко летаю, я голову к самой воде наклоняю. Свой клюв я тогда широко раскрываю и нижнюю длинную часть его в воду погружаю. А верхнюю? А верхняя половина клюва остается над водой. И что происходит? А вот слушай. Я обычно вылетаю на рыбную ловлю утром или на закате солнца, когда мелкая рыбешка из воды выпрыгивает, насекомых хватает. В это время тебе легче всего рыбу поймать. Вот именно. В это время рыбки мелкие всегда у самой поверхности воды суетятся. И я, пролетая над водой, своим клювом, вернее нижней частью его в воду погруженной, какую-нибудь из них, из рыбешек-то, и подцепляю. Ясно. И тогда моментально верхней частью клюва я ее прихлопываю. Ловко. Да, так из воды рыбешку и выхватываю. И какая бы скользкой она ни была, из моего клюва уже не выскользнет. Почему? Потому что мой клюв специально для этого дела был сконструирован. Очень острые края у него. Недаром ножеклювом-то меня зовут. Интересно. Скажи, птица, ножеклюв или водорез, значит, рыбка тебе в клюв каждый раз попадается, когда ты с разинутым клювом над самой поверхностью воды пролетаешь? Во время первого полета не всегда, но во время второго полета уж обязательно. Что значит во время первого полета, во время второго полета? А вот что значит, когда я, водорез, пролетая над водой, моим клювом воду режу, я за собой полоску взбаламученной воды оставляю, множество пузырей. Ну и что? А эти пузыри маленьких рыбешек привлекают. Рыбешки видят пузыри на поверхности воды и думают, что там, возможно, какие-то водяные жучки плавают, за которыми они охотятся. Интересно. Да, и мелкие рыбки обычно к этим пузырям подплывают, смотрят с любопытством. И ты, водорез, наверное, это их любопытство используешь, чтобы некоторых из них поймать? Правильно, у тебя, как видно, тоже рыбацкая смекалка-то есть. Возможно. Ну вот слушай, после того, как я первый раз пролетел над поверхностью воды и взбаламученный след за собой оставил, я разворачиваюсь и второй раз по этому же самому следу лечу и уж обязательно на какую-нибудь рыбешку натыкаюсь клювом своим. Вернее, нижней частью клюва. Ну да, а верхней ее и прихлопываю. Да, рыболов ты опытный и умелый. Это меня создатель научил таким способом рыбу ловить. И снабдил тебя для этой цели специальным клювом? Ну, конечно. А некоторые люди этого не понимают. Смотрят на мой клюв и удивляются. Думают, то ли верхняя часть его сломана, то ли она у меня не выросла. Некоторые из них даже смеются надо мной. А на самом деле клюв твой прекрасно сконструирован, как раз для рыбной ловли. Что верно, то верно. Клюв хороший у меня, очень им доволен я. Творец мне специально для рыбной ловли такой клюв спроектировал. И для рыбной ловли твое туловище и крылья снизу белыми перьями покрыл? Верно, чтобы сделать меня для рыб незаметным. Особенно это помогает утром и на закате, как раз когда я на рыбалку вылетаю. Все это очень интересно. А сейчас я тебе скажу что-то еще более интересное. Ты, наверное, удивишься. Да что ты? Да. Знаешь ли ты, что мои птенцы рождаются с обычным клювом? Как с обычным? Ну, с таким же клювом, как у большинства птиц. Ты хочешь сказать, что у птенцов твоих клюв не такой формы, как у тебя? Ну, конечно. Птенцы у нас, водорезов, рождаются с клювом, обе половины которого имеют одинаковую длину. Ах, вот оно что! Интересно, а в каком возрасте форма клюва у них становится такой же, как у тебя? В 6-недельном возрасте. И как раз в это же время они начинают летать. Понятно. А до этого они, как и другие птицы, наверное, питаются насекомыми, личинками или семенами. Верно. Они могут такую пищу клевать в раннем детстве, потому что обе половины клюва у них тогда одинаковую длину имеют. Ясно. А в 6-недельном возрасте клюв у твоих птенцов, значит, становится такой же формы, как у тебя, и они начинают рыбу ловить. Верно. Скажи, а до этого, я имею в виду до 6-недельного возраста, они что, сами себе пищу добывают? Да. Птенцы наши сразу после того, как вылупились, настолько самостоятельные, что пищу себе сами ищут. Но летать они не сразу начинают? Нет, конечно. И представляешь, что было бы, если бы они рождались сразу с таким клювом, как у меня? Интересный вопрос. Наверное, тогда они не смогли бы пропитание себе добыть. Ведь клювом, как у тебя, имеющим половинки разной длины, жучков, червячков или семечки клевать невозможно. То-то и оно. А рыбу себе поймать птенцы-малютки тоже не могут. Летать-то еще не умеют. Значит, водорез, птенцы твои погибли бы с голоду, если бы родились сразу с таким же клювом, как у тебя. Вот именно. Поэтому слава Богу, что он о птенцах наших позаботился и сделал так, что они с обычным клювом рождаются. Значит, творец это предусмотрел? Конечно. И вот еще что точно предусмотрено. Наши птенцы летать начинают как раз в тот момент, когда у них клювы вырастают, и нижние половинки клювов длиннее делаются. Здорово! Надеюсь, ты понимаешь, как это важно. Значит, они уже за рыбой летать могут. Конечно, я понимаю. Удивительно, как точно все это предусмотрено. Запланировано нашим создателем. Верно. Знаешь, а теперь подошло время мне на рыбалку лететь. Так что извини, пора нам попрощаться. Ну что ж, до свидания, птица-водорез или ножеклюв. Большое спасибо тебе за интересную беседу. До свидания. Желаю удачной рыбалки. Спасибо. Дорогие друзья, наверное, многие из вас сегодня в первый раз услыхали про птицу по имени водорез. Водорезы водятся в Индии, Америке и в Африке. Черный водорез живет в основном в Южной Америке, у рек и на морских побережьях. Меня удивляет, как ловко и умело черный водорез ловит рыбу. Казалось бы, поймать рыбу на лету – задача весьма нелегкая для птицы. Однако мы слышали сегодня, как прекрасно он справляется с этим делом. Интересно, что для ловли рыбы водорез применяет особую тактику, сперва оставляя на воде следы из пузырей, привлекающих мелких рыбешек, а затем пролетая точно над ним второй раз. Неужели черный водорез сам разработал эту тактику? Или бог-творец научил его ловить рыбу таким образом? Птица сама научилась, сама приспособилась в процессе эволюции, скажут неверующие. Поверить в это трудно, но предположим, что это произошло. Однако возникает другой вопрос. Кто снабдил черного водореза клювом особой формы, необходимым для такого способа ловли рыбы? Клюв необычной формы вырос у этой птицы в результате мутации случайного отклонения от нормы, ответят атеисты. Опять предположим, что это произошло. Однако птица, у которой случайно вырос клюв, как у водореза, длинный клюв с более короткой верхней половиной, погибла бы от голода, потому что таким клювом клевать семена или насекомых невозможно. Быстро же обучить себя ловить рыбу тем довольно сложным способом, каким делает это водорез, птица, случайно родившаяся с таким клювом, как у него, конечно, не смогла бы. Кроме того, водорезу помогает ловить рыбу не только его клюв особой конструкции, но и белое оперение на нижней части его крыльев и туловища, делающее его на фоне неба менее заметным для рыб. Неужели еще одно случайное совпадение? Маловероятно. Также для того, чтобы черный водорез не вымер, а продолжал существовать, в природе должны соблюдаться и такие сложные условия. Птенцы его должны рождаться с обычным клювом, чтобы они, еще не умея летать, могли питаться на берегу насекомыми и семенами. Но в тот момент, когда у них вырастает клюв, как у взрослого водореза, они обязательно должны уже уметь летать и ловить рыбу, так как клюв новой формы не позволяет им питаться прежней пищей. Не правда ли, слишком много случайных совпадений и отклонений от нормы должно иметь место, чтобы, как тому учит теория эволюции, от более примитивной птицы произошла на свет птица черный водорез? Трудно все это согласовать с теорией вероятности и совершенно невозможно с биологическими законами наследственности. Птицы и животные, обитающие на Земле, свидетельствуют о своем разумном создателе. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали о птице черный водорез, о том, как он, пролетая над водой, мастерски ловит рыбу, мы хотим рассказать вам об интересных живых существах, которые на первый взгляд рождены ползать и летать не могут, но на самом-то деле, оказывается, летают. Сидит на коре дерева совсем неприметная ящерица, небольшая, не длиннее ладони. Но вдруг, что за диво, откуда ни возьмись, появились у нее крылья, яркие, оранжевые. Прыгнул с ветки наш дракон-лилипут, пролетел 10 или 50 метров, не взмахнув ни разу цветастыми крыльями и почти не потеряв высоты. Хвостом и краями крыльев, как рулем управляя на лету, развернулся, сверкнул синим в черных пятнах брюхом и плавно опустился на сук другого дерева, перед посадкой немного взмыв вверх, чтобы скорость полета притормозить. Тут же крылья исчезли бесследно, словно и не было их. Секрет их появления и исчезновения прост. 5-6 очень длинных ребер летающей ящерицы, как на шарнирах, широко раздвигаются в стороны и растягивают собранную в складки эластичную кожу на ее боках. Планер готов к полету. Животное благополучно совершило посадку на дерево, ребра прижало, и нет больше крыльев. Ползет проворно вверх по коре, по пути глотая муравьев, любимую свою добычу, и, вновь раскинув оранжевый парашют, прыгает вниз на другую ветку. Стартуя с высоты 10 метров, эти удивительные планеристы пролетали почти горизонтально, до 60 метров. Такие их достижения зарегистрированы биологами университета в Куала-Лумпуре, Малайзия. Но в природе редко приходится им совершать дальние полеты. Несколько метров вполне достаточно, чтобы пересечь лесной прогал или ручей. Дракон воланс – таково научное латинское название этих небольших ящериц. По-русски оно значит «летающий дракон». Крылья летающему дракону не только для полета годятся. То раскрывая их, то складывая и раздувая ярко-желтый горловой мешок, угрожает он их огненными вспышками врагам. Обычный летающий дракон, о котором рассказано, живет в вершинах тропического леса, а где леса сведены, на каучуковых и других плантациях Индонезии, Малайзии, Филиппинских и Малукских островов. Другой чернобородый летающий дракон, крылья у него черные, с мелкими желтыми пятнами, в лесах Малакки, Суматры и Калимантана. Прочие виды летающих ящериц, всего их 16, обитают тоже в Юго-Восточной Азии. Южная Индия, Индокитай, Южный Китай, Индонезия, Филиппины. У всех крылья яркие, у одного даже красные, с темными поперечными пятнами и белыми крапинками. Вот какие необычные существа встречаются в природе. Умелые планеристы из отряда присмыкающихся. Возможно, вы знаете, что задолго до появления авиации среди людей находились смельчаки, пытавшиеся летать, точнее планировать, с помощью специально сконструированных крыльев, которые прикреплялись за спиной. Привязав к себе самодельные крылья, отважные изобретатели прыгали с высоких башен, с колоколен или других высоких сооружений в надежде плавно спланировать вниз. Однако, как известно, некоторые такие эксперименты кончались трагически из-за того, что конструкции летательных приспособлений были весьма несовершенны. Много лет прошло со времени первых попыток человека летать до той поры, когда были разработаны удачные конструкции планеров и самолетов. Потребовались усилия многих изобретателей, инженеров и летчиков-испытателей. Была проделана ими огромная работа, прежде чем появились надежные летательные аппараты. Путем многих ошибок и неудач люди, наконец, научились летать. А кто научил летать маленькую ящерицу-планеристку, названную летающим драконом? Кто разработал удачную конструкцию ее крыльев, позволяющих ей почти горизонтально планировать на довольно большие расстояния, а если нужно, менять высоту и разворачиваться в полете? Причем конструкция крыльев ящерицы-планеристки хороша и тем, что они при желании складываются и в таком портативном виде не мешают ей лазить по веткам деревьев и охотиться на муравьев. У всякой удачной конструкции должен быть автор, мудрый конструктор. У всякого летчика или планериста должен быть опытный инструктор. Кто же сконструировал крылья летающей ящерицы и кто научил ее планерному искусству? Обоснованный ответ на этот вопрос – великий создатель, Бог, творец природы.